Глава 7. Возвращаясь домой, Лена размышляла о своей героине. В старухе было что-то ужасно для нее притягательное. Звериное жизнелюбие, наверное. И такая подчеркнутая забота о себе, нетипичная для советских женщин. В ее-то возрасте. Она до сих пор садится так, чтобы свет на нее выгодно падал, со вкусом подбирает украшения, хотя на другой женщине такое количество колец и браслетов смотрелось бы неуместно, и притом вовсе не пыталась произвести на меня впечатление. Лена всегда проводила несколько встреч со своими персонажами. Биография сама по себе ничего не значит. Елена неоднократно убеждалась, что обладатель самого удивительного послужного списка может оказаться скучноватым, замкнутым человеком, интересным лишь в качестве передатчика информации о той реальности, с которой редко сталкивается большинство людей. Для нее было важным другое – как человек разговаривает, как шутит, как он ест, в конце концов. Марта Конецкая ела быстро, хоть и аккуратно, как человек, который очень голоден, но старается скрыть это от собеседника. Легко было представить ее управляющейся с палочками в японском ресторане, но еще проще – объедающие куски сочащегося кровью мяса с шампура. В том, что Конецкая типичный мясоед, Лена была уверена. «Нужно будет обязательно спросить ее об этом при следующей встрече», сказала она себе и остановилась, будто споткнулась. Навстречу ей со скамейки, стоящей во дворе возле детской площадки, поднялся Вася Ковригин, полный, широкоплечий, с вечными своими уродливыми четками, обмотанными вокруг запястья. Он улыбался немного растерянно, будто не ожидал, что она появится. Уголки глаз опущены, как у собак породы бассет-хаунд. Когда-то Лена подшучивала над ним, оттягивая ему веки и теребя за ухом, пока он не начинал рычать. Свободная рубашка на выпуск и широкие штаны. Ольга Сергеевна говорила о нем расхристанный, и это была правда. Вася обыкновенно выглядел так, словно выбежал из дома 5 минут назад и застегивался на ходу. При этом он был очень обаятелен, добродушен и открыт. Человек, замыкавшийся перед любой фотосъемкой, у Ковригина чувствовал себя естественно и свободно. Пару раз Васе удавалось пройти через оцепление, отсеивавшее любопытных, и сделать серию репортажных снимков с места событий, куда других фотографов не пропустили. «Привет, Лен», — сказал он в перевалочку, подходя ближе. «Как дела?» «Что ты здесь делаешь?» «Тебя жду». Он пожал плечами и снова улыбнулся по-детски. Не желая поддаваться ни на его обманчиво легкий тон, ни на улыбку, она качнула головой, словно говоря, «Не пытайся, ничего у тебя не получится». «Ленка, можем мы с тобой поговорить по-человечески?» — спросил он. «Бог с ним споговорить. Но вот на один вопрос ответь мне честно, а?» «Задавай». Все-таки ее голос прозвучал не так сухо, как ей бы хотелось. Она приготовилась к одному из тех ужасных вопросов об отношениях, какие задают друг другу лишь люди, у которых больше не может быть никаких отношений. Но он спросил совсем другое. «Почему ты перестала писать, Лен?» К этому она оказалась не готова и сама почувствовала, что бледнеет. Ей всегда с трудом давалось вранье, а лгать Васе было и вовсе невозможно. Он начинал смотреть укоризненно, как пес, которого ни за что ни про что обидел любимый хозяин, качал головой, словно ему становилось неловко за вружку, и разве что сам не краснел. Даже понимая, что все это не более чем игра, Лена не могла сказать ему неправду. «Я знаю, что у тебя был готов сюжет новой книги». Ковригин сделал к ней шаг, Лена отступила назад. «Я знаю, что ты очень хотел ее написать». «Еще шаг навстречу». «Так почему же ты этого не сделала? Тебе кто-то угрожал?» Она отрицательно покачала головой. «Тогда в чем причина?» «Ты подстерег меня возле дома, чтобы поговорить именно об этом?» Он кивнул, и прядь волос упала ему на глаза. По-мальчишески сдув ее, Ковригин проехался растопыренной пятерней по волосам, и этот знакомый жест больно отозвался в ней. Когда-то Вася казался ей неуклюжим. Потом об этом было смешно вспоминать. Разве естественные люди могут быть неуклюжими? «Да, я подстерег тебя возле дома, чтобы поговорить об этом», с улыбкой добавил он, не удовлетворившись кивком. «Не в редакции же тебя подстерегать. Ты там такая, как лошадь перед скачками. Я каждый раз боюсь, что ты меня затопчешь. Какое тебе дело до того, что происходит в моей жизни?» «Сам удивляюсь». Он пожал плечами, и на лице его появилась растерянность, словно он и впрямь этого не понимал. «Но вот есть дело, и все тут». «Васька, неужели ты хочешь получить премию, обещанную за раскрытие этой страшной тайны?» Сарказм помог ей собраться, но ненадолго. Ровно до той секунды, пока Вася не наклонился к ней и не заглянул в глаза. «Я хочу помочь тебе. Я всего лишь хочу помочь, дружок. Самое ужасное заключалось в том, что голос его был искренен, и глаза смотрели так честно, словно он никогда прежде ее не обманывал. Прочно забытое словечко «дружок», которым он всегда ее называл, ласково, как ребенка, заставило ее на секунду окунуться в воспоминания о том времени, когда почти каждый ее день начинался с его телефонного звонка и этого слова. Рассказать ему все, и будь что будет. Васька умный и добрый, он поймет и поможет. В ней выросло и крепло убеждение, что единственный человек, которому она может сказать правду, сейчас стоит перед ней. Почувствовав ее настроение, он всегда его чувствовал. Вася взял ее под руку и повел к той самой скамеечке, на которой ее дожидался. Усадил, сам присел на корточки перед ней и потребовал: «Рассказывай». Она посмотрела на его участливое лицо и не выдержала. «Понимаешь, дело в том, что после пятой книги...» «Лена!» От громкого окрика и он, и она вздрогнули, обернулись. От подъезда к ним шла Ольга Сергеевна. Лицо красное, возбужденное, в руке клетчатая продуктовая сумка, которую она хранила лет 15, если не больше. Не любила шуршащие пакеты. При виде матери Лена почувствовала одновременно облегчение и боль. Так она и знала. Так она и знала, что у нее не получится никому ничего рассказать. «А я тебя увидела, как только ты из подъезда вышла. Думаю, ты или не ты?» Подойдя, заторопилась Ольга Сергеевна. «Здравствуйте, Вася». «Леночка, ты мне не поможешь? Я в магазин, у меня сумка будет тяжелая. Помоги донести, пожалуйста». «Конечно, мам», — покорно согласилась Лена, вставая. «Извини, Вась, в другой раз». «А можно я помогу донести сумку?» — вмешался Ковригин. «А потом мы с тобой, Лен, договорим». Ольга Сергеевна виновато улыбнулась. «Простите, я хотела кое-что обсудить с Леной по дороге, тет-а-тет. Но если я помешала вашему разговору, то я, конечно, пойду». «Что ты, мам, я тебе помогу, пойдем вместе. Увидимся, Вась». Дубровина неловким жестом протянула ему ладонь. Она всегда прощалась, пожимая руку даже с друзьями, и из-за этой привычки над ней посмеивались. Ковригин взял двумя руками ее пальцы, хотел что-то добавить, но промолчал. Когда две женщины скрылись за углом, он сплюнул, раздраженно пнул камешек, попавшийся под ноги, и пошел прочь с площадки. На обратном пути из магазина, волоча сумку, груженную мясом и картошкой, Лена бросила взгляд на скамейку. Разумеется, Вася уже ушел, не стал дожидаться ее возвращения. «Поразительно, как запускают в себя некоторые мужчины», — задумчиво сказала Ольга Сергеевна, поймав направление ее взгляда. «Женщины все-таки себе такого не позволяют, если только они не совсем опустившиеся особо. Расскажи мне про ту даму, о которой ты пишешь, историю». Лена, у которой после произошедшего испортилось настроение, встрепенулась и принялась пересказывать матери беседу с Мартой, увлекаясь собственным рассказом. И постепенно встреча с Ковригиным и неприятный осадок после нее отошли на задний план, а на переднем остались чувства предвкушения от нового текста и нежность к матери, которая так беспокоилась о том, чем занимается ее дочь. Вернувшись в редакцию, Вася бесцельно побродил по кабинетам, был отловлен редактором и получил от него задание, которое требовалось выполнить сейчас же, а результат должен был быть готов вчера, и сделал вид, будто немедленно им и занялся. Сохраняя на лице отрешенное выражение человека, который вот-вот углубится в работу, Ковригин зашел в кабинет Ерофеева и уселся верхом на стул. «Чё те?» – прогудел тот, уставившись в какую-то статью. «Саша, отвлекись», — попросил Ковригин и для убедительности просьбы от души ударил ногой по стулу Ерофеева. Тот вздрогнул, поднял на него мутные глаза. «Ну чё тебе, чё?» «Саш», — проникновенно сказал Вася, — «ты у нас специалист по творчеству Дубровиной, так?» «Допустим, и...» «Тогда скажи, последняя ее книга чем-нибудь принципиально отличалась от предыдущих?» «Последняя, последняя», — забормотал Ерофеев, польщенный тем, что его считают экспертом. «Кошачий глаз, что ли?» «Конечно, отличается. А как же? До этого Ленка писала про 18 и 19 века, а тут начала про современность выдумывать. Так что время действия поменялось». «Про время действия я и сам помню», — протянул Ковригин, зная, что Ерофеев ошибается. «А раз знаешь, так нечего спрашивать», — разозлился Ерофеев. «Хватит отвлекать меня по ерунде. Иди у самой Дубровиной спроси, если она с тобой разговаривать захочет. А то Леночка у нас, дама высокомерная, свои нетленки с кем попало не обсуждает». Юноша, взятый Ерофеевым, как он выражался, в услужение, внимательно прислушивался к их разговору и, наконец, не выдержал. «А вы тоже хотите выиграть?» — обратился он к Ковригину, приободренный добродушным видом того. «Что выиграть?» — не понял Вася. «Приз на сайте. Тому человеку, который разгадает тайну молчания Дубровиной, обещают 1000. «Тысячу чего?» — уточнил Ковригин, видя, как у юнца загорелись глаза. «Ну, не рублей же!» — пренебрежительно отозвался тот. «Зеленых!» Вася вздохнул, встал со стула. «Зеленых нынче не говорят, молодой человек. Это не модно. И лучше их зарабатывать честным трудом, поверь мне, старику». Он назидательно поднял палец, хлопнул Ерофееву по плечу так, что тот затрясся, будто желе, и вышел, вспоминая, где находится ближайший от редакции книжный магазин. «Вот же маленькая дрянь!» Сергей ходил по комнате, едва не задевая многочисленные углы шкафов, стола, дивана и стульев, успевая уворачиваться от них в последний момент. А Маша, поджав коленки, сидела в кресле и смотрела на него. 10 минут назад она перевела с английского статью, найденную им в интернете, в которой подробно описывалось преступление Агнессы Сахаровой, бывшей жены Олега Борисовича Тагоева, и сведения, угнетающие, подействовали на них обоих. Сергей заявил, что теперь понимает, в кого пошла Юля Сахарова, но не знает, что ему с этим делать. Он раздраженно отпихнул Костин портфель, попавший ему под ноги. «Ты Макару позвонил?» – нахмурившись, спросила Маша. «Разумеется, первым делом». «И что он?» Бабкин махнул рукой. «Он, похоже, влюбился в тихогорскую девицу, и ему ни до чего нет дела. Илюшин так и сказал, не наше это дело, и лезть в него не надо. Тагоев запретил вступать в какие бы то ни было контакты с Каневской, поэтому заявиться предсветлые старушкины очи с рассказом о том, что замышляет ее юная родственница, я не могу». «То есть надо, чтобы девочка убила свою двоюродную тетю?» — уточнила Маша. «Ты же знаешь Илюшина, он тот еще циник». «А ты?» Сергей остановился и укоризненно посмотрел на нее. «Извини», — поспешно сказала Маша, «но я действительно не понимаю. Самое естественное, по-моему, это рассказать обо всем Конецкой. Она потенциальная жертва. Ее нужно предупредить, встретить ее, сообщить о том, что ты был свидетелем разговора ее племянницы с наемным убийцей. Старушка перепишет завещание, и убийство потеряет смысл». Бабкин покачал головой. «Где гарантии, что Конецкая мне поверит? К тому же, Маша, не забывай, у меня запрет заказчика на любое общение с нею». «Да пропади он пропадом, ваш бизнесмен!» — в сердцах воскликнула она. «Нет, так не пойдет. Если бы я работал один, то уже встретился бы со старушкой, но на карту поставлена и моя репутация, и репутация Илюшина. Извини, этим я не могу рисковать. Черт возьми, что за идиотская ситуация?» Бабкин опустился на диван рядом с женой, и та, утешая его, провела рукой по колючим коротким волосам. «Ты можешь пойти к своим оперативникам?» — осторожно предложила она. — Написать заявление? — Могу, только польза от этого будет. 0,0, — мрачно отозвался он. — Помнишь, герой «Красной жары» говорил? Он передразнил с акцентом. — Какие ваши доказательства? — Понимаешь? Маша кивнула. — Тьфу, надо ж так попасть. А я, знаешь, обрадовался. Девица найдена, расследование закончено. — Но расследование впрямь закончено. — Верно. Только у меня, помимо необходимой информации, имеется избыточная, и непонятно, что с ней делать. Дай-ка я Илюшину позвоню еще раз и заставлю его очнуться от влюбленности и обсудить положение, в котором я оказался. Громкий телефонный звонок заставил обоих вздрогнуть. Легок на помине, проворчал Бабкин, взяв телефон и увидев определившийся номер Илюшина. Да, Макар, привет. Как раз хотел тебе... Он замолчал, и по его лицу Маша поняла, что происходит что-то странное. «И надолго задержишься?» — спросил Сергей голосом человека, который пытается пошутить, сам понимая, что шутка не удалась. Выслушал ответ, выключил телефон и посмотрел на Машу. «Что?» — торопливо спросила она. «Сереж, что сказал Макар?» «Сказал, что остается в Тихогорске». «Надолго?» «Лет на 10. Может быть, приедет на год раньше». Повисла пауза. «То есть как?» — наконец растерянно спросила Маша. «Он пошутил?» «По-моему, он был совершенно серьезен». «Нет, подожди. Макар не может остаться в Тихогорске. Что он там будет делать?» Бабкин лег на диван, уставился в потолок. «Маш, давай сначала разберемся с тем, что я буду делать». Он вспомнил, как легко Юля Сахарова уговорила парня и подумал, что времени на принятие решения осталось не так уж много. «Почему-то мы с тобой не рассмотрели самый очевидный вариант», — сказал он Маше в ошеломленном молчании, переваривавшей новости об Илюшине. поговорить с девчонкой. Формально Тагоев не запрещал с ней встречаться. К тому же я не собираюсь сообщать, что занимался слежкой. Вряд ли она настолько уверена в своем плане, чтобы не испугаться, узнав, что есть свидетели ее разговора с исполнителем. А если нет? А на этот случай мы подстрахуемся, деловито сообщил Сергей, в голове которого логично выстроились все предстоящие действия. Служить остаток дней телохранителем при Конецкой я не собираюсь, а значит, нужно сделать так, чтобы на Сахарову надавил кто-то еще, кроме меня. Ты имеешь в виду Тагоева? Больше некому ее приструнить. Подожди, Сереж, а ты можешь найти того парня, с которым разговаривала Сахарова? Бабкин задумался. Поначалу ему казалось, что это почти невыполнимая задача. Но по здравому размышлению он признал, что ничего невыполнимого в этом нет, при одном условии. «Но они же учились вместе», — пробормотал он. «Что?» — не поняла Маша. «Ты о чем?» В разговоре Сахарова сказала парню, что он даже списывать у нее боялся. «Так они бывшие одноклассники». «Да, скорее всего». А Тагоев предусмотрительно предоставил мне все данные о том, где училась его дочь и с кем общалась. «А ты сможешь узнать парня по фотографии?» — живо спросила Маша. «Смогу. Вот только боюсь, парень ни в чем не признается, а девчонка найдет другого исполнителя, вот и все». «Тогда действительно остается только один вариант», — подумав, сказала Маша. «Поговорить с ней, а затем доложить Тагоеву, что его задание выполнено». «И пусть дальше сам разбирается со своей дочерью», — подытожил Бабкин. На этот раз ему пришлось дожидаться Юли у подъезда гораздо дольше. Сахарова не показывалась до 6 часов вечера, и Бабкин уже начал опасаться, что сегодня она совсем не выйдет из дома. Когда вслед за молодой женщиной, держащей за руку мальчишку, съехавшей на глаза кепки, вышла Юля, Сергей не сразу ее узнал. Сегодня она выглядела иначе. Исчезли ботинки на платформе, спортивная куртка, их сменил тонкий черный плащ, рукава которого были ей чуть длинноваты, как всем невысоким девушкам. Изменилось и что-то еще, но Бабкину некогда было оценивать внешность Сахаровой, его куда больше занимали другие вопросы. Он специально хлопнул дверью машины, чтобы привлечь ее внимание, и добился своего. Девушка обернулась. На секунду задержала на нем оценивающий взгляд и уже собралась уходить, но Сергей окликнул ее. «Подождите, пожалуйста». Она остановилась, заинтересованно глядя на него. «Вы не уделите мне пару минут?» Бабкин применил метод Илюшина, вспоминая то, чему Макар учил его. Стоять расслабленно, не приближаться к объекту вплотную, держать руки вынутыми из карманов, не улыбаться, но сохранять приветливое выражение лица. «А что вы хотите успеть за пару минут?» Она выжидательно наклонила голову на бок. «Что-нибудь продать мне? Спасибо, но я без денег». «Нет, не продать. Рассказать вам о том, что недавно я оказался в кафе на верхнем этаже торгового центра возле метро. И там услышал очень занимательный разговор. Одна девушка предлагала своему приятелю убить ее пожилую родственницу». Лицо Юли Сахаровой не окаменело, но приобрело странное выражение. Она дернула уголком рта, словно хотела улыбнуться, но передумала. А затем губы ее сжались в узкую полоску. В глазах что-то промелькнуло, и она словно повзрослела за несколько секунд. Девушка обещала, что деньги он получит после того, как она вступит в права наследования. Как ни в чем не бывало, размеренно продолжал Бабкин, не нарушая дистанции между ними. «Я достал телефон и записал этот любопытный разговор, потому что у меня такая модель, знаете, с диктофоном. Современные мобильники включают в себя много интересных функций». «Сколько?» «Что сколько?» — не понял Сергей. «Сколько вы хотите?» Быстро же она пришла в себя, удивленно подумал Бабкин, полагавший, что огорошит ее своими словами. Молниеносная реакция для девчонки ее возраста. «Думаете, я собираюсь вас шантажировать?» «Нет, не собираюсь. Можете считать меня доброй феей и ваша родственница, которую вы задумали отправить в могилу. Если вы не хотите сесть в тюрьму за убийство, не советую вам притворять в жизнь ваш план». Тирада была подготовлена заранее, и Бабкин произнес ее неторопливо и веско, как и собирался. Но реакция девушки снова оказалась не такой, как он предполагал. Она улыбнулась милой улыбкой. «Сесть в тюрьму за убийство», — повторила Юля Сахарова и негромко рассмеялась. «Значит, вы не шантажист. Вы прекрасная фея. Фея-спасительница». Бабкин молчал, пытаясь подстроиться под нее, но не понимая, куда она клонит. «Послушайте, фея, займитесь своими фейскими делами, а? Вот честное слово, не лезьте не в свое дело, а? Ну, пожалуйста. Вы мне все испортите, а я не люблю, когда мне что-то портят». Сергей, не собираясь поддерживать капризный тон, который она взяла, хотел возразить, и тут Юля внезапно шагнула к нему и провела маленькой прохладной ручкой под его подбородком возле горла, то ли погладила, то ли в шутку примерилась, как перерезать. От неожиданности Бабкин едва не отшатнулся, но сдержался и лишь перехватил руку девчонки. Маленькая худощавая Юля Сахарова смотрела на него, надув губки, и во взгляде ее появились бесовские искорки. «Отпустите, а не то закричу», — предупредила она, и Сергей разжал пальцы. «Так вот, фея, вам уже один раз не повезло. Вы оказались не в том месте, не в то время и услышали то, чего вам не нужно было слышать. Другое сказочное создание на вашем месте успокоилось бы, но вы сегодня только повторили свою ошибку. Не повторяйте ее в третий раз. Вот вам добрый совет, милая феечка». Дочь Тагоева прижала к губам кончики пальцев, поцеловала их, а затем приложила к щеке Сергея. Он ощутил холодное прикосновение. Отошла на несколько шагов, обернулась и добавила с притворным сочувствием. «А то как бы тебе крылышки не обломали, дорогая фея, и волшебную палочку в горло не воткнули». И ушла, негромко цокая каблучками по высохшему к началу мая асфальту. Бабкин остался стоять на тротуаре с таким чувством, будто собирался поиграть с ужом, а в руках у него оказалась песчаная эфа. Как-то знакомый Сергея, привозивший в Москву экзотических животных, показал ему эту змейку. Небольшую, желто-серую, совсем не казавшуюся опасной. Однако энергия, подвижность и быстрота рассерженной змеи ошеломляли. Эфа металась по террариуму, потрескивая чешуей, и броски ее были молниеносными. Сергей запоздало понял, что выбрал неправильную тактику. Но кто мог ожидать от 20-летней девушки такого владения собой? Она испугалась только в первые секунды после того, как я заговорил с ней. А затем тут же пришла в себя. Черт возьми, как бы пригодился здесь Илюша. Бабкин сел в машину, чувствуя себя глупцом. Прокрутив всю сцену в голове заново, он осознал, что дочь Тагоева рассматривала его как угрозу лишь до тех пор, пока он не сознался, что не собирается ее шантажировать. А с этого момента он стал для нее помехой, и не более. Обдумывая ситуацию, Сергей поймал себя на том, что испытывает неприличное любопытство. Неужели после состоявшегося между ними разговора Сахарова все равно пойдет на убийство Конецкой, зная, что есть свидетель того, как она обсуждала с потенциальным исполнителем подробности оплаты преступления? Вспомнив ее лицо, надутые губы и капризный голосок, резко контрастировавший с первоначальной минутной напряженностью, он подумал, что, пожалуй, этой девушке свидетель вроде него не помеха, найдет другого исполнителя, подстрахуется, придумает какую-нибудь историю о том, что в кафе она с приятелем всего лишь шутила. К тому же похоже, что она не поверила моим словам о записи разговора на диктофон и, значит, понимает не хуже меня, что никаких улик против нее нет. Из подъезда, где жила Конецкая, пожилая консьержка выпустила серого кота, легонько подтолкнула его и закрыла дверь. Кот улегся в стороне в середине солнечного пятна и принялся гонять лапами обрывок оранжевой бумажки, выхваченной ветром из мусорного бака. Бабкин следил за быстрыми движениями животного, а из головы у него не выходил Олег Тагоев, чистивший мандарины. «Папаша-хищник и дочка-змея», — подумал он. В ту же секунду по боковому стеклу автомашины выбили барабанную дробь, и он вздрогнул и обернулся. Наклонившись, в окно смотрела Юля Сахарова. Пару секунд она не отрывала от него глаз, затем вдруг подмигнула и отошла в сторону. В руках у нее болтался продуктовый пакет с логотипом ближайшего магазина. «Знаешь, Юлька может быть очень целеустремленной», — вспомнились Бабкину слова Ники Церковиной. «Даже не просто целеустремленной, а упертой как гвоздь, который только в одну точку можно забить. Но она сама себе и гвоздь, и молоток». «Кажется, роли меняются», — хмуро сказал слух Сергей, глядя ей вслед. «Если уже не поменялись». Он долго колебался перед тем, как ехать к Тагоеву, но в итоге так и не позвонил Макару. Бабкин испытывал редко для себя чувство острой обиды. Он считал само собой разумеющимся, что напарник никогда не отчитывается перед ним в своих действиях, но сообщить, что задерживаешься в крошечном провинциальном городке на неопределенный срок и отключить телефон без всяких объяснений. «Сами разберемся», — проворчал он, стараясь прогнать подальше мысли о том, как теперь он будет работать без Илюшина и что ему делать с Юлией Сахаровой. Ему хотелось надеяться, что фраза, сказанная его другом, была лишь шуткой, и через пару недель отоспавшийся и довольный Макар вернется в Москву, но в глубине души Бабкин сомневался в этом. Илюшин был непредсказуем, и если он в одночасье решил изменить свою жизнь, ему ничто не помешает. По телефону Сергей сказал Олегу Борисовичу, что у него есть новости. И первой фразой Тагоева, вставшего навстречу сыщику из-за письменного стола, была веселая. «Ну что, вы знали, чем занимается Юлька?» «Планирует убийство вашей тетушки», — подумал Бабкин, но вслух сказал другое. «Как раз об этом я и хотел с вами поговорить, Олег Борисович». Видимо, бизнесмен уловил что-то в его голосе, потому что веселость тут же слетела с него, и Тагоев указал жестом на стул. Сергей сел, уловив краем глаза движение возле книжных шкафов. «Что у него там, охрана спрятана, что ли?» — подумал он и услышал обращенный к нему вопрос. «Так что ж все-таки случилось?» Олег Борисович покачивался в кресле, перекидывая из одной руки в другую пивную крышечку. Точь-в-точь давешний серый кот у подъезда. Движение отвлекало Сергея, мешало ему сосредоточиться, и он с трудом отвел глаза от поблескивающего кружка. Усилием воли, заставив себя сконцентрироваться на предстоящем разговоре, он коротко и сдержанно пересказал Тагоеву то, что услышал от его дочери в кафе торгового центра. «Дура!» — выдавил Тагоев, и Сергею показалось, что он заикается от ярости. «Еще бы! Узнать, что родная дочь замышляет хладнокровное убийство!» «Чертова идиотка!» Тагоев поискал под столом, извлек несколько мелких мандаринов, зажал их в руке. С проворством обезьяны принялся очистить один из них, но, не дочистив, остановился и крепко стиснул в кулаке переспелый плод. Шкурка треснула, и сок закапал на матовую черную поверхность стола. Глядя на это, Сергей подумал, что в лихорадочных движениях Тагоева есть что-то болезненное. «Только о себе и думает», — в бешенстве бросил тот, забыв про мандарин. «А обо мне она подумала. Если ее стерву поймают и прижмут к стенке, то и меня прихватят за одно место». Он выругался так, что даже привычного к мату Бабкина передернуло. Но куда больше, чем мат, его покоробило то, что сказал Тагоев. «Вас не смущает, что ваша дочь хочет убить человека?» — не сдержался он. И тут же пожалел о своем вопросе. Будущий депутат перевел на него помутневший взгляд и посмотрел, словно только что вспомнил о существовании Сергея Бабкина. «Человека!» — повторил он со странной интонацией. «Человека, человека!» «Человечка!» Тагоев втянул воздух через сжатые зубы. Получилось что-то вроде потрескивания. Желтая кожа, казалось, пожелтела еще больше, и Олег Борисович сам стал похож на какой-то экзотический фрукт с почерневшей на макушке кожурой, который кто-то тщетно пытался расколоть. От его взгляда, нервной возбужденности и повторения одного и того же слова Бабкину стало не по себе. Капли сока продолжали падать с мандарина, они уже слились в желтую лужицу. Тагоев выжимал его все сильнее, и резкий запах раздражал ноздри Бабкина. Правой ладонью бизнесмен постукивал по столу равномерно и быстро, словно вколачивая что-то в столешницу, и этот сумасшедший ритм все убыстрялся и убыстрялся. Наконец Тагоев ударил с силой и остановился. На лбу его под четкой линией волос вылезли крупные капли пота, и Бабкину представилось, что кто-то все-таки ухитрился выжать из Олега Борисовича мандариновый сок. Его все больше настораживала атмосфера в этой большой комнате с книжными шкафами, за которыми кто-то стоял, и он обдумывал, как бы деликатнее закончить разговор и дать понять заказчику, что теперь тому следует самому разобраться с дочерью. «Я с ней сам разберусь», — глуховато сказал он, будто дословно прочитав мысли Бабкина. «А вы не лезьте в это дело. Или уже влезли?» Черные глаза уставились на Бабкина. Прежде Сергей думал, что выражение «глаза как пистолетные дула» – выдумка литераторов, на которых никогда не направляли оружие, потому что дуло – это дырка, а глаза – радужка, зрачок, ресницы. Но в черных глазах Олега Тагоева не было видно зрачка, и оттого казалось, что он смотрит на Бабкина двумя отверстиями в голове. «Я поговорил с Юлей», – признал Сергей. «И что она сказала?» – без выражения спросил Тагоев, не выразив ни малейшего удивления. «То же, что и вы. Попросила не лезть не в свое дело. По-моему, она не собирается отказываться от своего плана, поэтому я и пришел к вам. Должен же кто-то ее остановить». «А если я не остановлю?» По-прежнему безучастно, а лишь с нотой легкой грусти поинтересовался Олег Борисович. «Значит, нужно предупредить Конецку. Вы же не собираетесь?» «Нет», — Тагоев перебил его на полуслове. «Не собираюсь. Все сделаю, идите». Бабкин поднялся, чувствуя растерянность. Все-таки что-то было не так. С этим все сделаю, идите. И весь их разговор получился с налетом безумия, причем неприятнее всего Сергею было ощущать, что и он сам стал полноправным участником этого безумия, что оно осело на нем, как пыльца, и он унесет его с собой. «Что с моим заданием?» — спросил он, чтобы выяснить все до конца. «Вы все сделали в лучшем виде», — охотно откликнулся Тагоев, выдержав лишь крошечную, едва заметную паузу перед ответом. «Вторую половину гонорара вам перечислят на днях». Неожиданно он встал и даже улыбнулся Бабкину. Невменяемый человек, из кулака которого капал сок от зажатого в нем мандарина, в одну секунду сменился ответственного вида работником. «Партийцем», — подумал Сергей, энергично и радостно рапортующим о последних достижениях в сфере сельского хозяйства. «Благодарю вас, Сергей, за качественно выполненную работу». Олег Борисович повысил голос и распрямил спину. «При первой же необходимости я вновь обращусь к вам». «Служу Советскому Союзу», — едва не ответил Бабкин. До того нелепо и неуместно прозвучали слова Тагоева. «Как с трибуны выступает? Будущий депутат, мать его!» Однако Сергей промолчал, а лишь неловко наклонил голову в знак признательности за столь высокую оценку его заслуг и вышел, едва не наткнувшись перед дверью на одного из мальчиков Тагоева. «Надеюсь, больше ни одной из этих рож я не увижу». Мрачно пожелал он про себя, спускаясь с лестницы под пристальным взглядом Дворецкого, и снова вспомнил Тагоева с его насквозь фальшивой улыбкой, произносящего слова благодарности. «Вот же псих!» Дождавшись, пока машина Сергея скроется в конце начинающей зеленеть аллеи, Тагоев, стоявший возле приоткрытого окна, укоризненно сказал: «Ай-яй-яй!» За его спиной вырос человек, в котором Бабкин, кажись он в эту секунду в кабинете, узнал бы бритоголового, сопровождавшего их с Макаром во время первого визита. «Витя, я очень огорчен», — отчетливо произнес Тагоев, дергая левым веком. «Действительно неприятно, Олег Борисович», — вежливо и тихо согласился Витя, зная по опыту, что с шефом, находящимся в таком состоянии, нужно только соглашаться. «Юльку можно припугнуть. Но ты ведь знаешь, она у меня девочка упрямая, безбашенная», — почти ласково сказал Тагоев. «Припугнуть припугнем, а оно раз и не подействует, и поступит моя Юленька по-своему. Значит, нужно как-то иначе этот вопросик решить». «Вопросик решить». Он обернулся к начальнику службы безопасности, но смотрел не на него, а на стул, где сидел Бабкин. «Ты понимаешь, Вить, наш доблестный детектив не успокоится». Виктор согласно кивнул. «Чего доброго волну поднимет?» — вслух размышлял Олег Борисович. «Сболтнет лишнего. А вдруг и в самом деле Юлька меня не послушает, а? Что тогда? Меня же обвинят». Лицо его приобрело удивленное, обиженное выражение, как у ребенка. «Меня? Ну разве это справедливо, а? Да скажи честно, как на духу». «Несправедливо, Олег Борисович», — покачал головой бритоголовый. «И я так считаю. Значит, надо установить справедливость. Ты этим и займешься». «Когда?» Тагоев задумчиво покосился на него. «А зачем ждать с таким важным делом?» — спросил он. «Чем быстрее приступишь, тем лучше». «Понял, Олег Борисович». Тагоев отвернулся к окну, а когда спустя полминуты обернулся, вспомнив о чем-то, бритоголового уже не было за его спиной.